Мы кипятим воду, доводим до кипения, чтобы варить что-нибудь, суп или чай. Суп варят в кастрюльке. Кастрюлька — это такой сосуд для кипячения воды, чтобы варить там суп. Чайник. И тут осенило. Чайник. Чайник — это такой сосуд для кипячения воды, чтобы сделать такой напиток — чай. Он делается из железа. Ему придается специальная форма. Вот. Поздравляю. Вы все же провалились с заданием. Справились скорее на тройку и наговорили кучу лишних слов. Но все-таки. Я надеюсь, я вас убедил. Самое трудное — это объяснить или доказывать очевидные для всех вещи. Да, это Данилов усвоил. Еще он усвоил урок. Объяснять очевидное труднее всего. Если хочешь его кому-то объяснить, надо мысленно представить себе инопланетное существо, которому рассказывать приходится самые элементарные вещи. Сейчас Данилов представил себе такое существо. Существо было шарообразное, с невероятным количеством глаз по всему телу, темно-красного цвета. Это существо было размером со старинный мамин пылесос, но при этом невероятно тяжелое, несколько тонн. Шарообразное существо висело в воздухе, потому что владело антигравитацией и питалось солнечным светом. Рассказывая самому себе, почему он не может питаться человечной и вообще недостаточно свободен, Данилов обращался именно к этому существу. Наверное, сказывался уже длительный голод, некоторые изменения сознания. Но когда Гриши не было в домике, Данилов даже рассказывал вслух этому шарообразному о своих проблемах и соображениях. Дня два шарообразное существо только слушало Данилова, а с третьего дня их общение начало подавать свои реплики. Надо сказать, что высказывания шарообразного существа отличались порой очень даже интересными суждениями и любопытнейшими постановками вопросов. Представим себе, что вращается вокруг Солнца такая планета, как Земля, говорил Данилов шарообразному существу, и оно внимательно его слушало. Планета имеет свои физические характеристики — силу тяжести, массу, температуру, скорость, с которой двигается свет и звук. Планета существует благодаря тому, что к ней все время приходят солнечные лучи. Они нагревают планету, но везде с разной силой, и поэтому на планете все время что-то движется. Перемещаются воздушные массы, воды океанов, испаряется вода в морях и проливаются дожди. Если бы не солнечные лучи, планета сразу стала бы неподвижной и скучной. В этом месте Данилов скосил глаза на шарообразное существо, потому что не был до конца уверен, что он прав. Но шарообразное существо молчало и только внимательно слушало. Данилов хотел продолжить, но в этом месте устал и, кажется, немного подремал. Снежный шквал надвигался на него. Двигались прозрачно синие воды тропических морей, омывая коралловые пляжи. Тучи проливали на саяны воду, принесенную из тропической дали. И эта вода ручьями и потоками лилась вниз. И Данилов во сне прыгал по камням через эту воду, начавшую далекий путь до тех же тропических морей. Когда мир вернулся к Данилову, шарообразное существо было здесь. Наверное, оно так и висело перед ним, ожидая, когда он проснется. Данилов извинился перед шарообразным существом, что заставило его ждать, и продолжил с того же места, на котором устал и заснул. На этой планете, планете Земля, существует жизнь. Жизнь существует потому, что она умеет использовать приходящую из космоса энергию, те самые солнечные лучи. Животные и растения могут бороться друг с другом, а могут действовать вместе. Кто выигрывал во всей борьбе за солнечную энергию? Не обязательно тот, кто сильнее, но всегда тот, кто умеет действовать вместе, кто умеет дружить. Тут Данилов опять стал посматривать, как шарообразное существо относится к его словам, но оно по-прежнему не перебивало, и Данилову показалось, ободряет сказанное им. «Среди стад зверей, — продолжал свои мысли Данилов, — выигрывали те, кто лучше умеет жить и действовать вместе, умеет дружить, а не воевать друг с другом. И людей касается то же самое. Выигрывают те, кто умеет дружить и работать, а не враждовать и воевать. Выигрывают, то есть лучше пользуются космической энергией, — пояснил Данилов и опять покосился на шарообразное существо. Существо мигнуло несколькими глазами, соглашаясь с выводами Данилова. Получается, что лучше всех пользовались космической энергией те, у кого строже правила общей жизни, то есть мораль, законы, порядок. И у кого строже мораль, тот лучше пользовался космической энергией. Заколдованный круг. А еще, подсказывало шарообразное существо, каждое существо должно знать, что его не сожрут, его не предадут. Ему помогут в случае болезни. Члены таких коллективов становились все более ответственными и более активными. Меньше боялись жизни. У них ведь было больше гарантий. Выигрывали коллективы, которые давали своим членам больше гарантий. Данилов опять подремал, но, скорее всего, совсем недолго. Потому что, когда он очнулся, шарообразное существо попросило его продолжить. Получается, что мораль, запреты, твердые порядки порождены законами космоса. Подвел итог Данилов, итог разговора. Сам космос, само Солнце требует соблюдения моральных норм и вознаграждает тех, кто им следует. Данилов даже сам испугался такого язычества, но шарообразное существо, знай, мигала своими глазками, одобряла, и Данилов продолжал, повысив голос как мог. К тому же, ведь чем сложнее живое существо, тем больше космической энергии пошло на его создание и на его воспитание. Когда убивают такое существо, пропадает и вся энергия, потраченная на него. Когда убивают и жрут человека, расточается особенно много энергии. Угодно ли космосу, Солнцу, исчезновение существа, на которое ушло столько энергии. Выгодно ли это? Нет, конечно. Всякая мораль поддерживает не просто закон жизни одного стада людей. Она поддерживает законы жизни космоса. И поэтому всякий, нарушающий эти нормы, нарушает и космические нормы. Идет против космоса и против Солнца. Тут Данилов заметил, что чуть ли не все глаза шарообразного существа одобрительно мигают, поддерживают то, что он сказал. А в дверях стоит, полуоткрывший рот, Гриша и слушает. Данилов не знал, сколько времени он уже не ведет интимную беседу с шарообразным существом, а вещает прямо на Гришу и продолжал говорить уже ему. «Пойти против одного стада людей не проблема». Даже если это твое собственное стадо, не такая уж великая проблема, но сожрать человека — это поступок, направленный против космоса и против Солнца. Это нарушение правил, установленных не людьми, а самой Вселенной. Вот этого люди и боятся, а вовсе не милиции или осуждения других. Если ты плюнул в мироздание, ему ведь ничего не будет. А вот как быть, если мироздание плюнет в тебя? Люди легко нарушают все законы, придуманные другими людьми, но боятся нарушить законы, по которым живет Вселенная. А все рассуждения о свободе — все это прекрасно. И личная свобода, и права личности, и политические свободы, записанные в законах. Но прекрасно только до тех пор, пока не нарушает закона Вселенной. Как только свобода любого человека нарушает эти вселенские законы, это уже не свобода, а безумие. И человек, и животное имеют право не считать для себя обязательным закон всемирного тяготения. Но пусть они прыгнут с обрыва в пропасть, чтобы полететь, как птицы. Это свобода самоубийц. Самоубийца тоже свободнее того, кто хочет жить. К этому времени шарообразное существо так быстро заморгало всеми своими глазами, что у капитана Данилова стала кружиться голова. Данилов вообще страшно устал и незаметно уснул. Но Гриша, что характерно, весь день ходил задумавшись, и в этот вечер не начинал долгих разговоров с Даниловым. Он только кидал на Данилова частые, пытливые взгляды, словно хотел понять что-то без слов.